Глава 54. Последующие 2 или 3 дня прошли как в тумане. Несколько раз заходил Вита, я пыталась разузнать новости, но мысли ускользали и постоянно клонило в сон. Служанка, которую приставил он ко мне, поила меня какими-то травками с горько-сладким вкусом. Боли я почти не чувствовала. Один раз пришел тот самый лекарь-старичок, ощупал мои раны, довольно покряхтел и удалился. Я же находилась на грани яви и сна. И все это время в голове, словно докучливая муха, сверлила какая-то мысль, но я никак не могла ее ухватить. Только понимала, что мне следует о чем-то крайне важном спросить Вита. В очередной день, едва проснувшись, еще до прихода служанки, я вспомнила. Вита разорвал помолвку. Столица взбудоражена новостями. Белокурый красавчик говорил сумбурно, да и я была не в том состоянии, чтобы расспрашивать подробности. Села на кровати. Дождалась, когда противные мушки в глазах разлетятся. На мне из одежды была лишь нижняя рубаха. Покрутила головой. Нигде нет и намека на платье. Вот незадача. С другой стороны, я не из господ, ко мне и требования иные. Поэтому завернулась в цветастое покрывало, что лежало в ногах кровати, и босиком потопала к людям. Очутившись в коридоре 2-го этажа, я прислушалась. Снизу, со стороны лестницы, доносились глухие стуки и запах еды. Вот на него я и направилась. Потому как внезапно поняла, что сильно проголодалась. Спустилась и пошла на шум, как оказалось, в кухню. Бам! При моем появлении дородная женщина выронила из рук черпак. «Госпожа, да как же так? Почему вы здесь?» Торопливо расшаркивалась она, усаживая меня на лавку возле стола. «Сейчас разбужу Клару. Вы уж простите, весь дом еще спит. Только я вот встала». Тревожилась она все сильнее с каждым словом. «Не надо никого будить. Я здесь посижу, можно?» Все бока отлежала. «А хозяин ругать меня не будет?» Женщина пребывала в замешательстве. По правилам, она обязана обеспечить мне комфорт, согласно моему положению. Но я сама попросила, да и любопытство, с которым она глядела меня, выдавало ее с головой. «Я возьму все на себя», — заверила ее. И окинула взглядом горшки на очаге, источающие сногсшибательный аромат. «Есть хотите?» — поняла она меня без слов. «Да». «Это хорошо. Значит, хворь отступила». Засуетилась она, повернувшись к очагу. Подхватила тарелку невиданной красоты. Не просто глиняную, а серебристую, блестящую, с объемным рисунком. Поставила ее передо мной, доверху наполненную тушеными овощами, кусками мяса, щедро политым томатным соусом. Рядом положила ложку, подозрительно блестящую. И это не алюминий. Ну, да неважно. Пока я, обжигаясь, ела, она украдкой на меня поглядывала, как на неведомую зверушку. Но все разрушил пожилой лакей, что вскоре вошел, зевая в кухню. «Госпожа?» Сон молниеносно слетел с его лица. «Монго, что здесь происходит?» Насупив брови, пошел он на кухарку. «Не ругайте ее, это я сама так решила». Проснулась и спустилась вниз. В отличие от кухарки, лакей не стал нарушать правила. Тут же вышел, а вскоре вернулся с заспанной служанкой. И все пришло в движение. Я попросила одежду. Меня уговорили вернуться в свои покои. По дороге мы умудрились разбудить Виты и его друга. Те выскочили в исподнем с клинками в руках. Досталось мне, слугам, и проснулся окончательно весь дом. Затем мне принесли роскошное платье василькового цвета с пышной юбкой и кружевами. Клара помогла одеться, потому как затягивалось платье на спине и самостоятельно с ним не справиться. За платьем последовали новые туфли. Мягкие, удобные, украшенные золотой вышивкой. Верх богатства. Мои волосы служанка прочесала редким гребнем. Замысловато уложила, подняв их вверх, и заколола шпильками. Королева готова к приему своих вассалов. Именно так я себя ощущала в этот момент. В сопровождении служанки я спустилась вниз и прошла в зал. В этом я еще не была. Посредине стоял небольшой прямоугольный стол, заставленный яствами. И вокруг него стулья, с которых при моем появлении поднялись Вита и его товарищ. «Доброе утро, господа!» Я широко улыбнулась, наслаждаясь произведенным моим появлением эффектом. Маркиз поперхнулся воздухом, а белокурый красавчик по-мужски оценивающе прошелся по мне взглядом, с головы до ног и обратно. «Прошу к столу!» Вита отодвинул стул рядом с собой и помог мне присесть. «Ты рано встала. Лекарь велел лежать несколько дней». «Пустяки. Я хорошо себя чувствую. Рассказывайте новости. Сгораю от любопытства». «Нет особых новостей. Марио с помощниками закрылись в документы. Выявляют растраты, преступные сговоры, нарушения. Скоро на твоих рудниках прибавится народу». «Правда, есть сложность», — вздохнул Вита. «Титулованные господа не могут быть сосланы на работы. Сначала нужно дождаться лишения их званий и отъема имущества, но можно казнить». «Правильно ли я понимаю, что заставить работать их по закону прямо сейчас нельзя, а повесить можно?» «Голову отрубить. Повешение считается позорным, но в целом ты права». Раздумывала я недолго. «Слишком просто хотят отделаться. Никакой казни. Пусть гниют в невыносимых условиях. Таким образом и скопят свою вину перед короной. Да и пользу обществу принесут». «Другого ответа я от тебя и не ожидал», — поцеловал Вита мою руку. «Ну, раз так, то я сегодня же отпишусь его величеству», — согласился с нашим решением герцог. «А нас с тобой ждут на севере Павдии. Помнится, ты звала меня туда. Если не возражаешь, выезжаем после завтрака». «Какие могут быть возражения? По дороге выясню его намерения. Удачно все складывается».